Над нами Южный крест. Кандальный флот. Рождение страны воров. Голод. Первый палач. Перевернутый мир. Пассажир корабля «Бигль». В 1779 году сэр Джозеф Бэнкс, совершивший с капитаном Куком первое путешествие на Эндеворе, заявил комитету Британской палаты общин, что правительству следовало бы основать колонию в Австралийском заливе Ботани-Бэй, ныне район Сиднея. Аргументы, которые привел Бэнкс, прежде никому не приходили в голову. Бэнкс решал очень важную проблему. Куда девать людей, приговоренных к изгнанию с Британских островов? С 1717 по 1776 годы таких преступников правительство продавало судовладельцам, а те увозили их в американские колонии, где перепродавали плантаторам как рабочую силу. Американская революция приостановила этот бизнес. Британское правительство ожидало, что скоро американцы будут поставлены на колени, и все возобновится. Но к 1783 году, когда Англии пришлось признать независимость штатов, стало ясно, что нужно искать новое место ссылки. Тревожные известия о тюремных бунтах и эпидемиях, расползавшихся по стране из переполненных мест заключения, заставили правительство срочно заняться проблемой ссыльных. Лорд Сидней, управляющий внутренними делами, заявил в августе 1786 года, что его величество сочло разумным назначить Ботани-Бэй местом пребывания преступников, приговоренных к высылке из Англии. Лондонские остряки осмеяли идею создания страны воров. А обладатели богатого воображения пытались представить себе общество, где преступники процветают и являются респектабельными гражданами. Первым генерал-губернатором колонии суждено было стать 49-летнему Артуру Филиппу, назначенному капитаном кораблей, которые должны были доставить в Австралию первую партию каторжников. Ему приказали основать поселение, завязать отношения с туземцами, поощряя ссыльных жить с ними в мире и согласии и вообще поддерживать порядок в колонии. Поскольку ссыльных мужчин было намного больше, чем женщин, ему приказали также доставить некоторое количество невест с близлежащих островов. Хорошо проявивших себя ссыльных следовало освобождать от каторжных работ и выделять им по 30 акров земли на человека, плюс еще 20 в случае женитьбы и по 10 на каждого родившегося ребенка. Освобожденному полагался также годовой запас провизии, инструменты, семена и несколько голов скота. Первый морской конвой должен был привезти в Ботани-Бэй 775 ссыльных. Все они были приговорены к 7-летнему, 14-летнему или пожизненному изгнанию за пределы Англии и к принудительному труду. В то время законы Англии, Ирландии и Шотландии отличались суровостью. Более 160 статей Уголовного кодекса предусматривали смертную казнь. Казнили даже детей. Так, в 1748 году 10-летний Уильям Йорк был повешен за кражу со взломом. В Лондоне, Эдинбурге, Глазго и Дублине большая часть бедноты зарабатывала на хлеб, так или иначе нарушая закон. Воровское сословие Лондона состояло из мужчин и женщин, питавших отвращение к труду и проводивших жизнь в игре, дебошах и разврате. Как замечает один из авторов того времени, на дне плавали моты и гуляки, распутные, развязанные и гнусные личности. Другими словами, ссыльного материала было предостаточно. Большинство приговоренных к ссылке на далекий континент принадлежало к числу профессиональных преступников, но встречались и представители среднего класса, подделыватели документов, фальшивомонетчики, растратчики, а также военные, нарушившие устав. Примерно треть приговоренных к ссылке женщин занимались проституцией, спаивая и грабя клиентов. 13 мая 1787 года два военных и 9 транспортных судов, так называемый «Первый флот», под командованием капитана Филиппа покинули Англию. На борту находились 1026 человек, из коих 775 заключенных, а остальные — команды кораблей, солдаты охраны и чиновники. На каждого заключенного отводилось трюмного пространства в 2 гроба. Женщины и мужчины плыли на разных кораблях. Ссыльных мужчин сковывали рядами, и в таком положении они находились многие месяцы. Скованные одной цепью, они нередко подолгу не сообщали о смерти соседа, продолжая получать его порцию еды. Как писал корабельный капеллан, он не мог заставить себя спуститься в трюм из-за страшного смрада, царящего там. Торговля невольниками представляется актом милосердия по сравнению с тем, что я видел в Первом флоте, писал он. Среди первых поселенцев были и дети. С первым кандальным флотом прибыло 13 детей со своими ссыльными матерями. Были и осужденные дети в возрасте от 10 до 13 лет. Сохранились свидетельства о 7-летнем ребенке, высланном пожизненно. Причина такого решения властей неизвестна. Кроме заключенных, на кораблях находился и хозяйственный инвентарь, мельницы, повозки и даже 4 кареты и пианино. А из домашних животных — несколько лошадей, 2 быка, 4 коровы, овцы, козы, свиньи. 20 января 1788 года все корабли стали на якорь в заливе Ботани-Бэй. С тех пор это географическое название имеет в английском языке тот же переносный смысл, что и в русском — Соловки, то есть место ссылки. В тот же вечер, сразу после высадки, над Сиднейской бухтой был поднят британский флаг. Грянул залп, и начались тосты. Этот красочный праздник, день прибытия первого флота в Австралию, существует до сих пор. На следующий день ссыльные в сопровождении военного оркестра проследовали на ближайшую поляну, где Артур Филипп торжественно вступил в должность губернатора Нового Южного Уэльса. Вскоре после этого губернатор разразился речью о половой распущенности и пообещал пустить хороший заряд дроби в задницу любого ссыльного, достаточно глупого, чтобы оказаться ночью в женском секторе. Причина столь категоричной речи была в том, что после 8-месячного раздельного плавания, сойдя на берег, изголодавшиеся друг по другу мужчины и женщины устроили такой содом, что его не могли остановить даже вооруженные охранники. Впрочем, они и сами в этом участвовали. Первый австралийский губернатор был наделен такой властью, какую не имел ни один из губернаторов в других британских колониях. Он имел право раздавать земли и назначать наказание вплоть до смертной казни. Впервые он использовал это право в феврале 1788 года, повесив за кражу продуктов некоего типа. А через 2 дня за аналогичное преступление были приговорены к смерти еще 2 – Джон Фримен и его приятель. Однако губернатор помиловал их в обмен на согласие Фримена занять должность палача, первого государственного палача в истории Австралии. Так началась новая жизнь. Мужчины работали, пахали землю, строили хижины. Все это делалось с огромным трудом. Полуголодным людям было не под силу валить гигантские деревья и рыхлить каменистую почву. В колонии начался голод. Из 70 привезенных для разведения баранов только одному удалось прожить около года. Остальные были съедены поселенцами. За ними последовала и прочая живность. Спаслись лишь 2 быка и 4 коровы. По недосмотру они потерялись, и только спустя 7 лет было обнаружено стадо в 60 голов хорошо упитанного скота, что послужило доказательством тому, что в Австралии прекрасные пастбища. Обнаруженное стадо решили оберегать как историческую реликвию. К началу 1800-х годов оно достигло размера в 5000 голов. Сегодня поголовье крупного рогатого скота Австралии насчитывает свыше 25 миллионов голов. В австралийской литературе так описываются ощущения первых поселенцев. Деревья были другими, птицы были другими, насекомые были другими, цветы были другими, свет был другим, ландшафт был другим, звуки были другими. Цветы, несмотря на буйство красок и разнообразие сортов, не имели запаха и странным образом враждебно топорщились. Вокруг было много насекомых самых невероятных видов, а рептилии казались сохранившимися с незапамятных времен. Птицы смущали своим видом, рыбы были неправдоподобными, звери — абсурдными. Аборигены казались не принадлежащими к людскому роду. Твердые, как железо, эвкалипты сопротивлялись ударам топора. Почва не признавала ни плуга, ни лопаты. Каждый восход поселенцы встречали под странный хохот птицы кукабарры. Казалось, что сама земля эта отвергала подневольных захватчиков. Казалось, что весь этот старый континент мог сбросить их всех с себя одним легким пожатием своих гигантских плеч. В течение первых десятилетий колонисты жили только теми запасами, которые привозились из Англии. Они ходили, как это значилось в официальных донесениях, голыми и голодными. Недельный рацион питания доходил до 1,5 килограмма муки и 300 граммов солонины на человека. Число краж и убийств росло из года в год. С начала 19 столетия нравы в колонии несколько улучшились в связи с появлением прослойки из свободных граждан. В небольшом количестве начинают появляться и вольные эмигранты, в том числе китобои, промысел которых в южных водах был весьма прибыльным ремеслом. Однако заселение материка продолжает идти медленно. Общее количество европейцев в 1821 году составляло лишь 35 тысяч человек, в том числе 4,5 тысячи вольных граждан. В ряду наиболее прославленных научных экспедиций XIX века значится и кругосветное плавание небольшого английского брига «Бигль». Всемирная слава его связана с тем, что на его борту в качестве натуралиста экспедиции находился посредственный студент и легкомысленный молодой человек, ставший впоследствии величайшим биологом мира – Чарльз Дарвин. 12 января 1836 года Бигль прибыл в Сидней, откуда Дарвин совершил сухопутную поездку по Новому Южному Уэльсу. «Наконец мы бросили якорь в Сиднейской бухте», — писал он. «Вечером я прошелся по городу и вернулся в полном восторге. То было самое великолепное доказательство способности британской нации. Здесь, в стране, подававшей мало надежд, за несколько десятков лет сделано во много раз больше, чем за столько же столетий в Южной Америке. Улицы правильно распланированы, широки, чисты и содержатся в превосходном порядке. Дома довольно велики, магазины полны товаров. Страна во всех отношениях очень похожа на Англию, разве что пивные здесь более многочисленны». Потом, перед самым отъездом, Дарвин записал: «Прощай, Австралия, ты, растущее дитя, и без сомнения придет день, когда ты станешь великой владычицей юга.